Глава 84. Скотт Ковей настоял, чтобы Элейн, Адамс Мэнли и Генри зашли к нему на стакан вина. «Я не задержу вас, но мне хочется выразить вам благодарность». Адам взглянул на Мэнли, и она кивнула. «Только ненадолго», — согласился он. Генри отклонил приглашение зайти к Ковию даже на несколько минут. «Джен была с Фоби целый день», — объяснил он. Мэнли рвалась домой, к Ханне, но хотела использовать эту возможность, чтобы поинтересоваться у Элейн, по какой причине та отменила наем дома миссис Чемберс. По дороге она обсуждала слушание с Адамом. «Не хотела бы я быть на месте Фреда Хендина, когда все слушают, как твоя невеста рассказывает о том, что гоняется за другим мужчиной», — заметила Мэнли. «Но он, безусловно, был за нее, когда давал свидетельские показания». «Если он не дурак, то бросит ее», — сказал Адам. «Но для нас лучше, чтобы он этого не делал». Скотту повезло, что Тина подтвердила его рассказ, но это слушание не помешает снова созвать большое жюри, если появятся какие-то доказательства. Скотту надо быть осторожным. Скотт открыл бутылку выдержанного бордо. «Я надеялся, что открою ее по этому поводу», — сказал он. Разлив вино, он поднял свой бокал. «Это не празднование», — начал Ковий. «Оно было бы таким, если бы с нами была Вивиан. Но я хочу выпить за вас, мои друзья, за все, что вы сделали, помогая мне. Адам, вы больше всех. Мэнли, я знаю, это вы уговорили Адама помочь мне. Элейн, что я могу сказать, кроме слов благодарности?» Он сделал глоток и продолжил. «А теперь я хочу поделиться с вами своими планами на будущее. Утром я уезжаю и вряд ли сюда вернусь. Уверен, вы меня понимаете. Я никогда не пройду по здешней улице без того, чтобы на меня не показали пальцем и не посплетничали. Думаю, что и для карпентеров будет лучше не встречать меня, пусть даже случайно. Поэтому, Элейн, я бы хотел немедленно продать дом». «Если вы действительно этого хотите», — пробормотала Элейн. «Не могу не согласиться с вашим решением», — заметил Адам. «Адам, я позвоню вам в офис на следующей неделе, и если вы подготовите счет, то пошлю чек», — Скотт улыбнулся. «Сколько бы ни было, вы стоите каждого пенни». Через несколько минут Адам сказал: «Скотт, если вы рано уезжаете, вам надо складывать вещи». Мэнли и Адам попрощались, но Элейн осталась обсудить детали продажи дома. Когда они шли по дорожке к машине, Адам спросил себя, почему он не чувствует больше триумфа и почему у него такое ощущение, будто его обманули.